Глава 79. Бой у входа в подземное хранилище тактического ядерного оружия был интенсивным, но скоротечным. Заранее заложенные фугасы с дистанционным подрывом уничтожили большую часть элитного спецназа ГУР. Оставшиеся диверсанты сопротивлялись отчаянно, но их подавили огнем пулеметов, бронемашин и сбросами с дронов. Через 10 минут после начала боя Сутникову в командном бункере доложили. «Товарищ генерал, штурмовая группа противника уничтожена. Вход в хранилище контролируют наши войска. Наружные ворота повреждены, шлюзовая дверь задраена. Британцы заблокированы внутри?» «Так точно. Пустить специальный газ», — приказал Сотников. «Британцы нам нужны живыми. Как только они отключатся, входим, пакуем, приводим в чувство». Офицер отправился исполнять приказ. Полковник Артемов спросил генерала. «В их группе кто-то особенный? Там офицеры британской разведки и специалисты по ядерным зарядам. Мы многое от них узнаем. Вдобавок это средство давления на Лондон и ценный обменный фонд. И урок остальным поклонникам Джеймса Бонда. В Россию не суйтесь». Сотников ринулся к экранам, где разведывательные дроны фиксировали разгром колонны бронетехники противника на подходе к границе. Из 12 единиц техники только одной БМП «Брэдли» удалось уцелеть после интенсивного артобстрела, но и ей не позволили уйти. Отступающий «Брэдли» нагнал и уничтожил дрон-камикадзе «Ланцет». Бой был практически закончен. Артемов обратился к генералу. «Юрий Михайлович, разрешите заняться поиском семьи?» «Разрешаю», — отчеканил Сотников и добавил по-дружески. «Удачи, Евгений Петрович». Полковник вызвал водителя и покинул командный бункер. Неожиданно заработал его телефон. Вызывал Вольф. Артемов стиснул зубы. Прошло более 2 часов после ультиматума, он не выполнил условия. Операция врага провалилась. Вольф в ярости. «Что с детьми?» Полковник с замиранием сердца поднес телефон к уху.